Катерина повернулась ко мне. «Один из них убьет тебя», — ожесточенно бросила она. «Знаю», — уронил я. Я прижался лбом к стеклу. «Они убьют меня». По груди под кольчугой пробежал холодок. Все они носили кольчугу, и ни один не правил дольше 5 лет. Там наверху, на промерзшем чердаке, лекари, скрывшись от мира среди фильтров и перегонных кубов, месяц за месяцем искали чудодейственное средство, но так ничего и не нашли. Я знал, что им не удастся ничего отыскать. Я был приговорен к смерти. «Катерина, поклянись, что если я умру, ты не сдашь город», — потребовал я. «Нет», — отрезала она, — «не поклянусь». Я шагнул к камину, где дотлевала охапка виноградной лозы. Танкред играл на ковре со своим псом. Я подхватил его на руки. Румяный, светловолосый, он походил на мать, совсем еще малыш. Я молча опустил его на пол. Я был один. «Папа», — сказал Танкред, — «боюсь, не заболел ли Кунак? Он такой грустный». «Бедняга Кунак», — ответил я, — «он уже стар». «Если Кунак умрет, ты подаришь мне новую собаку?» «В кармоне не осталось ни единого пса», — со вздохом ответил я. Под звон погребальных колоколов толпа тронулась с места. В безмолвии и недвижности мужчины смотрели, как мимо проходят их родители, жены и дети. Покорная толпа медленно спускалась к крепостным стенам. «Покуда я здесь, они не дрогнут», — подумал я. В сердце закрался холод. «Долго ли суждено мне пробыть здесь?» «Сейчас начнется служба», — произнес я. «А теперь молитесь за них», — сказала Катерина. «Мужчины станут возносить молитвы, а тем временем генуэзцы будут насиловать их жен». «Я сделал то, что должно». «Катерина», — произнес я, шагнув к ней, — «не прикасайся ко мне». Голос жены звучал враждебно. Я подал знак Джакмо и Руджеро. «Пойдем». Собор в начале главной улицы переливался всеми красками — красный, белый, зеленый, позолоченный, радостный, как мирное утро. Звонили погребальные колокола. Люди в темных одеждах молча брели к церкви, даже их лица были немы. Они смотрели на меня без ненависти и надежды. Вывески закрытых лавок раскачивались и скрипели на ветру. Между плит мостовой не осталось ни травинки, крапива у стен домов тоже исчезла. Поднявшись по мраморным ступеням, я оглянулся. У подножия поросшего кустарником скалистого утеса, на котором стояла Кармона, среди серых олив виднелись красные шатры генуэзцев. Черная колонна вытекала из города, спускалась с холма к лагерю. «Думаете, генуэзцы их примут?» — спросил Джакмо. «Нет», — отрезал я. Я отворил двери собора, и брецание оружия смешалось с заупокойным псалмом, раздавшимся под каменными сводами. Когда Лоренцо Видзани проходил здесь среди цветов и ярко-красных драпировок, возле него не было телохранителей, он улыбался, не помышляя о смерти, и вот он мертв, задушен. Я преклонил колени. Все они покоились там, под галереей хоров. Франческо Риенци отравлен, Бертран Риенци убит, Пьетро Добруцци заколот копьем. Здесь лежат Орландо Риенци, Лоренцо Видзани, Джофруа Массильи, а еще Гаэтана Даньоло, умерший от старости в изгнании. Рядом с ним еще оставалось место. Я склонил голову. Долго ли ему пустовать? Священник негромко возносил молитву, стоя на коленях перед алтарем, и тихие голоса поднимались вверх к сводам. Я опустил голову. Год? Месяц? Охрана стояла сзади, но за ними было пусто. Лишь горстка мужчин, трусов и предателей отделяла меня от пустоты. Удар будет нанесен сзади. Я стиснул голову. Мне нельзя было обернуться, люди не должны знать. «Помилуй нас, помилуй нас!» Будет звучать тот же монотонный молитвенный речитатив, на этом самом месте будет стоять черный катафалк, украшенный серебряными слезками. Вся эта трехлетняя борьба ни к чему не привела. Стоит мне повернуть голову, они примут меня за труса. Но я не хочу умирать, не успев ничего сделать. «Господи!» — взмолился я. «Сохрани мне жизнь!» Шепот молитв то затихал, то усиливался, как шум прибоя. Доходит ли молитва до Господа? Правда ли, что на небесах мертвые вновь обретают жизнь? У меня не будет больше ни рук, ни голоса, размышлял я. Я увижу, как распахнутся ворота Кармоны, увижу, как генуэзцы сносят наши башни, и ничему не смогу помешать. О, надеюсь, что церковники лгут, и смерть моя будет окончательной. Голоса смолкли. Стукнула о плиту пола алебарда, и я вышел из церкви. Дневной свет ослепил меня. На миг я застыл неподвижно наверху большой лестницы. Ни коллег, клянчащих милостыню, ни ребятишек, играющих на ступенях. Шлифованный мрамор искрился на солнце, внизу на склоне холма никого не было, вокруг красных шатров наблюдалось беспорядочное копошение. Я отвел взгляд. То, что происходило на равнине, и то, что делалось на небесах, меня не касалось. Это женщинам и детям пристало вопрошать, что там происходит, сколько они еще выдержат, придет ли весной Карла Малатеста, пощадит ли нас Господь. И я же ничего не ждал. Я не открыл врата Кармоны и ничего не ждал. И я медленно побрел вниз к дворцу. Город был раздавлен тишиной, тяжкой, как проклятие. Я думал, сейчас я здесь, и больше меня здесь не будет. Меня вообще нигде не будет. Нападут сзади, и я даже не пойму, что произошло. Потом я страстно воскликнул: «Нет, это невозможно! Со мной этого не случится!» Повернувшись к Руджеро, я бросил: «Я на чердак!» Я поднялся по винтовой лестнице, снял с пояса ключ и открыл дверь. Горло перехватило от едкого, удушливого запаха. Пол был устлан гниющей травой. От стоящих на плите кастрюль и реторт исходил густой пар. Петруччи склонился над столом, заставленным колбами и бутылями. Он помешивал в ступке желтое месиво. «Где все?» Петруччи поднял голову. «Они спят. В такой час?» Я пинком распахнул неплотно прикрытую дверь и увидел лекарей на лежанках, пристроенных вдоль стен. Одни спали, другие бессмысленно таращились на потолочные балки. Я закрыл дверь. «Они работают, не покладая рук, просто надрываются», — тихо заметил Петруччи. Я опустил руку ему на плечо. «Это противоядие?» «Нет, это бальзам от обморожения». Схватив ступку, я в ярости швырнул ее на пол. Во взгляде Петруччи сквозил холод. «Я пытаюсь сделать что-то полезное», — сказал он. Нагнувшись, он поднял тяжелую мраморную ступку. Я направился к плите. «Уверен, что мы в силах отыскать противоядие», — заговорил я. «У всякого предмета есть свой антипод. Если есть яды, должно быть и противоядие. Может, его и отыщут через 1000 лет. Так значит, противоядие существует. Отчего же не открыть его прямо сейчас?» Петруччи пожал плечами. «Я не говорю, что сию минуту», — поправился я. Я огляделся. Лекарство было где-то здесь, сокрытое в травах, в этих красных и голубых порошках, но не в моих силах было отличить его. Перед радугой этих склянок и реторт я был подобен незрячему, и Петруччи тоже. Лекарство было здесь, но никто на белом свете не мог его обнаружить. «О, Господи!» — взмолился я и захлопнул за собой дверь. Ветер задувал, повившийся вверх дороги. Облокотившись на каменный парапет, я разглядывал трепещущие языки пламени, вздымавшиеся со дна крепостных рвов. Вдали сиял огнями лагерь генуэзцев, а позади во тьме лежала равнина с безлюдными дорогами, заброшенными домами, необъятная и бесполезная, как море. Одиноко высевшаяся на скале Кармона была островком, затерянным в море. Ветер доносил запах горящего колючего кустарника, взлетающие от костров искры рдели в холодном воздухе. «Они жгут кусты на холме. Это длится уже 3-й день», — подумал я. Шум шагов, звяканье стали, заставили меня встрепенуться. Они двигались цепочкой вслед за стражником, что нес факел. Руки у них были связаны за спиной. Мимо проследовал стражник, за ним толстая краснощекая женщина, потом старуха, дальше, понурив голову, шла молодая женщина, лица ее не было видно, за ней хорошенькая девица, позади брел бородатый старик, а за ним еще один. Они не прятались, чтобы избежать смерти, и вот им предстояло умереть. «Куда вы ведете их?» — спросил я. К западной стене там склон круче. Их не слишком много. Больше никого не нашли, заметил стражник и, повернувшись к узникам, приказал: «Давайте, пошевеливайтесь». «Фоска!» — крикнул один из них резким голосом. «Позволь поговорить с тобой, не отправляй меня на смерть!» Я узнал его. Это был Бартоломео, самый старый и жалкий из нищих, что стояли с протянутой рукой на паперти у собора. Стражник легонько подтолкнул его. «Шевелись!» «Я знаю лекарство!» — упрямо выкрикнул старик. «Позволь поговорить с тобой!» «Что за лекарство?» — спросил я, подходя к нему. Прочие узники скрылись во тьме. «Лекарство! Оно спрятано в моем доме!» Я вгляделся в лицо нищего, он явно лгал. Губы его дрожали, несмотря на ледяной ветер, на пожелтевшем лбу выступили капли пота. Прожив на свете больше 80 лет, он все еще боролся, чтобы избежать смерти. «Ты лжешь!» — обвиняющим тоном произнес я. «Клянусь священным Евангелием, что не лгу. Отец моего отца привез его из Египта. Если я солгал, можешь убить меня завтра». Я обратился к Руджеро. «Пусть этого человека доставят во дворец вместе с его лекарством». Перегнувшись через зубцы стены, я, уже не питая надежды, бросил последний взгляд на пляшущие в ночи огни. Тишину разорвал страшный крик, он донесся от западной стены. «Возвращаемся!» — резко повелел я. Катерина сидела в углу у камина, завернувшись в одеяло. Она шила при свете факела. Когда я вошел, она не подняла глаз. «Отец!» — пролепетал Танкред. «Кунак больше не шевелится!» «Заснул. Дай ему поспать», — сказал я. «Он уже совсем-совсем не шевелится». Наклонившись, я дотронулся до блеклого бока старого пса. «Он умер». «Умер», — повторил Танкред. Его румяное личико сморщилось, и из глаз полились слезы. «Пойдем отсюда, не плачь», — сказал я, — «будь мужчиной». «Он умер навсегда», — сквозь плач выговорил сын. Он зашелся в рыданиях. 30 лет благоразумия и страха, и однажды мне так или иначе предстоит протянуть ноги, от меня больше ничего не будет зависеть. Кармона окажется в руках слабого правителя. О, как коротка даже самая долгая жизнь! К чему все эти покойники? Я подсел к Катерине, она штопала какой-то лоскут и сколотыми пальцами. Я нежно окликнул ее: «Катерина!» Она подняла безжизненное лицо. «Катерина, проклинать меня нетрудно, но попытайся хоть на миг представить себя на моем месте».